Глава вторая. Столовая небольшого двухэтажного коттеджа была настолько мала, что в нее едва удалось втиснуть длинный тисовый стол. Прежний, скромный, всего на 4 персоны, Меланию не устраивал. «Как можно обедать за таким убожеством?» — сразу после переезда в деревню Мелрой заявила она. «Может, я отныне бедна, но не собираюсь тереться локтями о бока дочерей». Буквально через неделю в коттедж привезли новый стол. И с тех пор семейство Брок трапезничало с достоинством, полагавшимся всем дворянам. Подумаешь, приходилось тискаться вдоль буфета и втягивать животы, чтобы отодвинуть стул. Зато не стыдно принять гостей. Правда, они опальных аристократов не жаловали. Даже графиня Малшбеттон предпочитала звать Меланию, Анжелу и Ефимию к себе в одну из роскошных гостиных, каждую из которых без потери комфорта можно было превратить в две полноценные комнаты. Разумеется, тактичная графиня никогда бы не призналась, что избегала тесноты коттеджа. Она всегда находила предлог, чтобы перенести чаепитие в свое имение. Зато сегодня тисовый стол пригодился. Броки принимали Льюиса Бара. Над расписанной олиповатыми цветами фаянсовой супницей поднимался пар. Замученная придирками хозяйки, Труди в накрахмаленном чепце разливала кушанье. Все по-столичному, тарелка на тарелке, чтобы не запачкать скатерть. Рядом полный набор приборов, даже вилка для рыбы. На второе запекли радужную форель. Довершали картину искусно сложенные Анны салфетки и цветы в вазе. Последний принес Льюис вместе с коробкой конфет. Перевязанная алой лентой, она поблескивала на буфете. Ассорти с помадной начинкой. Куплены, несомненно, в Хайте, в их глуши такого не найдешь. В Мелрое продавали только булочки с заварным кремом и усыпанные сахаром рогалики. Однако виновница праздничного обеда щедрость управляющего не оценила. Ефимия с каменным лицом сидела напротив Льюиса и лениво помешивала ложкой наваристый суп. По настоянию матери она завела волосы. Прическа ей категорически не нравилась. Такая подошла бы Анне, какая из Ефимии романтичная барышня. Но Мелания была непреклонна. Дочери нужно добавить женственности. По той же причине она велела ей говорить только о безобидных вещах, вроде моды и погоды. «Например, книгу с ним обсуди», — наставляла вдова Брок. «Спроси совета, какая лента лучше подойдет к шляпке». Определенно, мать спутала ее с Анной. Ефимия лучше станет молчать, чем болтать всякие глупости. К сожалению, спастись от ненавистного ужина не удалось. Проходящий дилижанс остановился в Мелрое около полуночи. По-другому в Хайт не добраться, разве только в собственном экипаже. Ефимия испробовала все, чтобы не оказаться за одним столом с Льюисом. Сначала закатила скандал, потом сказалась больной. Когда же поняла, что мать и тетка настроены серьезно, попросту сбежала. Может, ей удалось бы отсидеться в старом яблоневом саду, если бы не Анна. Сестру послали на поиски, и она обнаружила ее тайное укрытие. И вот Ефимия глотала суп, не чувствуя вкуса, пытаясь придумать, как безболезненно выпутаться из сложившейся ситуации. Анна ее терзаний не понимала. Еще бы, мысленно сестра уже в столице, блистает на балах. К тому же она всегда мечтала о замужестве. Фате, красивом платье, свадебном торте, и не могла понять, почему Ефимия упорствовала. По мнению Анны, управляющей графини, отличная партия. Сама бы она за него не пошла. Староват. Но ведь и Ефимия в ее глазах чуть ли не столетняя старуха. Словом, на поддержку близких не приходилось рассчитывать. Анжела с умным видом обсуждала с гостем виды на урожай. Ефимия догадывалась. Тетка выбрала столь скучную тему только для того, чтобы Льюис блеснул красноречием. По той же причине ей вдруг понадобилось его мнение о недавней постановке, которую управляющему посчастливилось посетить. Прежде Анжела театром не интересовалась, считала его баловством. «А вы любите театр, мистерис Брок?» Ефимия не сразу поняла, что вопрос предназначался ей. «Ну да, теперь она мистерис, а не миледи». «Мистерис Брок, потому что старшая из сестер. К младшей бы обращались мистерис Анна». Но ведь их не лишили дворянства. Льюис мог бы в очередной раз не подчеркивать социальное падение семьи потенциальной невесты. Девушка пожала плечами. «Мне не доводилось там бывать. Ни мать, ни тетя после не назовут ее букой, но и кокетство с потенциальным женихом не добьются». «О, какое досадное упущение!» — взмахнул руками Льюис. «Вам надо непременно увидеть настоящее представление, а не ту жалкую пародию, которую дают бродячие труппы». По случаю ужина управляющий графиней Малшбеттон принарядился. Ефимия могла поклясться, что он забрал хрустящий сверток с новым костюмом только сегодня. На шейном платке сохранился неотрезанный ярлык. Он предательски мелькал из-под узла, когда Льюис двигался. Ефимии даже стало его жалко. Бедняга так старался, готовился. но себя было жальче. Ефимия честно пыталась. Закрывала глаза и представляла себя госпожей Бар в клетчатом платье и ночном капоре с оборками. Вот муж наклоняется и целует ее. Пусть все происходило только в ее воображении, всякий раз Ефимия в ужасе вздрагивала. Образ Льюиса в длинной ночной рубашке, его лысая макушка и несвежее дыхание вызывали отторжение. И не так уж он умен и образован, чтобы компенсировать остальные недостатки. О непомерном богатстве тоже речи не шло. Словом, девушка не находила ни единого аргумента в пользу замужества. Вовсе она не старая дева, чтобы поставить на себе крест и пойти за первого встречного. «Осторожнее, Труди!» — прикрикнула Мелания на прислугу. Несчастная женщина и так с трудом протискивалась между стенами и спинками стульев. Не стоило волновать ее еще больше. «Подумаешь, немного за дело. Обычно леди Брок не была столь нервозной, но сегодня особенный день, все должно быть идеально». Ефимия не знала, когда терпела до десерта, традиционного яблочного пирога. Без него не обходились ни в одном аройском доме. Каждая семья бережно передавала фамильные рецепты с поколения в поколение. Брокам достался рецепт Труди. Она добавляла к яблокам корицу и чуточку кардамона. Мелания не уставала повторять, как им повезло с прислугой. Сегодняшний вечер это только подтвердил. Любая другая в сердцах бы скинула передник и заявила: «Справляйтесь сами». Но Труди стойко терпела все замечания. Однако на сладкое в семье Броков подали не только пирог. Крепившаяся весь вечер Анна не сдержалась и поделилась с гостем грандиозной новостью. «Представляете, я стану невестой императора!» Льюис нахмурился, начал было: «Боюсь, мистрис Анна, это невозможно». На помощь пришла Анжела. «Речь всего лишь о вызове в столицу графства. Но мы все надеемся, племянница продвинется чуточку дальше». Однако недостаточно далеко, чтобы попасть в число финалисток. Клеймо дочери предателя никуда не делось. Пусть со временем вину барона Брока немного смягчили, его родные все равно оставались дворянами второго сорта, не для дворца императора. «Жду не дождусь, когда предстану перед отборочной комиссией», — вновь восторженно защебетала Анна. «Господин Бар, вы случайно не знаете, кто туда входит?» «Боюсь, я недостаточно интересовался отбором, мистрис Анна». «Жаль», — искренне расстроилась девушка. «Я надеялась, вы меня поддержите». «Анна», — подмигнула Анжела, — «тебе не кажется, что нужно помочь Труди? Одна она не принесет столько бокалов». «Да вот же они!» — не желая понимать намеков тетушки, Анна указала на буфет. «Другие бокалы, Анна», — начинала сердиться Анжела. «Те самые». Она выразительно посмотрела на Ефимию, и младшая племянница наконец поняла. «Конечно, тетушка!» — подскочила она и с шумом задвинула стул. «А я заварю чаю!» — вслед за ней поднялась Мелания. «Это чрезвычайно важный процесс, нельзя доверить его прислуге». Ефимия не удивилась, наоборот, едва не рассмеялась, когда и у тетушки нашлось важное дело — достать из погреба бутылку лафита. Будто не могла все подготовить заранее. Желание оставить Ефимию наедине с Льюисом было столь очевидным. Родственники могли бы действовать чуточку тоньше. Девушка нервничала. Ей предстояло подобрать верные слова для отказа. Впрочем, вдруг управляющий графиня ограничится простыми ухаживаниями. Увы, первые же его действия вдребезги разбили надежды. Откашлившись, Льюис поднялся и положил салфетку рядом с тарелкой. Ефимия стиснула пальцы, словно окаменела. «Милая леди Брок», — торжественно начал управляющий, употребив прежние уважительные обращения. «Возможно, я покажусь вам излишне дерзким, но сегодня я приехал в ваш дом с одной единственной целью». «Какой же?» В горле пересохло, и девушка залпом выпила стакан воды. Она злилась на Льюиса. Решить, будто она согласится. И ведь еще обидится, получив отказ. Будто в их случае можно рассчитывать на иной исход. Дело даже не во внешности или возрасте. Ефимия никогда не делала авансов, вела себя с поклонником подчеркнуто холодно и отстраненно. «Прекрасная мистрис Ефимия». Девушка отшатнулась, когда он, умудрившись протиснуться между стулом тети и стеной, остановился рядом с ней. «Позвольте мне надеяться. Словом, осчастливьте меня, мистрис Ефимия. Станьте моей...» «Нет», — не позволила ему закончить Ефимия. Щеки ее раскраснелись. «Вы даже не выслушаете?» — насупился Льюис. «Ничего предусудительного, я уже говорил с вашей матушкой, она дала согласие. Вот на ней и женитесь», — в сердцах выпалила Ефимия. Словно слон в посудной лавке, девушка проложила себе кружной путь к выходу. Святые свидетели, она пыталась, но не соглашаться же на брак из вежливости. «Ефимия!» — полетел в спину встревоженный голос Мелании. «Что случилось?» Обернувшись, девушка убедилась. И матушка, и тетка, и Анна караулили на пороге кухни, ждали конца объяснения. «Бежать. Прямо сейчас бежать». Стуча каблуками по скрипучим ступенькам, Ефимия гадала, сколько времени у нее в запасе. Сначала родные успокоят гостя, проводят его и только потом примутся за нее. Выходит в запасе от пары минут до четверти часа, в зависимости от степени обиды Льюиса. Ничего, она успеет. Вещи собраны, осталось взять деньги и прихватить синее платье тетки. Ефимия не забрала его раньше, так как опасалась, что Анжела наденет его на вечер. «Ефимия!» Теперь голос матери звучал тверже, суровее. Девушка стиснула кулаки, но не остановилась. Сзади послышались торопливые шаги. Леди Брок нагнала дочь у двери спальни и ухватила за плечо, заставив обернуться. Прежде мать так грубо себя не вела, выходит, она в ярости. Так и есть. На щеках Мелании расцвели два пурпурных пятна, губы подрагивали. «Упрямая девчонка!» Тетка бы одарила Ефимию звучной оплеухой, но леди Брок просто повысила голос. «Ты сейчас же спустишься и извинишься перед господином Баром. Даже не подумаю». Девушка скинула руку со своего плеча. «Глупая!» — сокрушенно покачала головой Мелания. «Для твоего же блага. Уж не знаю, что ты там сказала, но Анжеле едва удалось все уладить, перехватить гостя буквально на пороге. Скажи, переволновалась». «Вовсе нет, я не собираюсь лгать». «Милостивые святые, ну что мне с тобой делать?» — всплеснула руками вдова Брок. «Пойми же, тебе нужно выйти замуж. Да, ты у меня красавица. При иных обстоятельствах разве я бы просватала тебя за управляющего? Но уж лучше он, чем приживалка у той же сестры. Вдобавок, господин Бар в фаворе у графини. Ты ей тоже нравишься. Может, она тебя в завещании упомянет? У нее денег много, а из наследников только непутевый сын Бритер. Матушка, я не выйду за господина Бара». Как можно спокойнее повторила Ефимия. «Когда же родные поймут эту простую вещь? Ни завещание графини Малшбеттон, ни самое бедственное положение, ни общественное презрение к засидевшимся в невестах девушкам не заставят ее пойти за господина Бара. Льюис ей совсем не подходит. Разве мать не видит, как он глуп, не замечает его манер, лысины и прочих физических недостатков? Если уж продавать себя, то за большую цену. Господин Бар заплатить ее явно не мог». «Так он сделал предложение?» — не унималась Мелания. «Почти. Я не позволила ему договорить». «Ох, дура, упрямая дура!» Леди Брок обхватила голову руками. Перед ее глазами пронеслась безрадостная картина будущего. Существовать только на скромную ренту, лишиться общества графини Малшбеттон, привлекательных цен в лавках и все по милости слишком гордой дочери. «Хорошо, милая барышня». Чуть ли не впервые за всю жизнь Мелания решила проявить строгость. «Тогда отправляйтесь к себе и хорошенько подумайте над своим поведением. Вы не выйдете из дома, пока не примете предложение Льюиса Бара». «То есть никогда», — со смешком резюмировала Ефимия и скрылась за дверью. Вот и решилась ее судьба. Матушка не оставила выбора. Убедившись, что она ушла, спеша вселить надежду в отверженного жениха, Ефимия вытащила чемодан и бесстрашно наведалась в комнату тетки, а затем в спальню матери. Помимо денег, девушка прихватила бархатный мешочек со своими драгоценностями. Так, ничего особенного, никаких бриллиантов и вычурных ожерелий. Девочке-подростку полагались скромные и неброские камни вроде жемчуга и янтаря. В свое время Ефиме удалось их припрятать, забрать в ссылку. Девушка как раз заканчивала сборы, когда в комнату заглянула Анна. Спрятать чемодан Ефимия не успела. Сестра все видела, но не выдала, чем заслужила мысленную благодарность. «Сбежать решила?» Ефимия кивнула и, не глядя, закинула в чемодан немногочисленную косметику. «Тебя не отпустят, тетка в дверях стоит», — предупредила Анна и шепотом призналась. «Я боялась, после твоего отказа мать меня ему в жены предложит. И это накануне отбора. Ах, Эфи, я бы умерла, слово даю. В тот же миг умерла бы, если бы меня просватали за господина Бара. Он такой старый и совсем никто. То ли дело император», — мечтательно добавила она и плюхнулась на кровать. «Закрываю глаза и вижу. Я во дворце, в красивом платье танцую с его величеством. А все смотрят, разинув рты». Улыбка против воли тронула губы Ефимии. Ей будет не хватать Анны. Сестра столь милая и непосредственно, лучик солнца в серости будней. Но ничего, как только Ефимия устроится на новом месте, непременно навестит родных. «А ты куда собралась?» Старшая сестра помедлила с ответом. Не признаваться же, что украла приглашение и собралась занять чужое место, особенно после фантазии Анны. Поэтому Ефимия ответила уклончиво. «Пытаю счастье в городе». «Правильно», — по-своему поняла ее сестра. «Там женихи богаче, 100 очков господину бару дадут. Только ты...» Анна замешкалась и сглотнула, сдерживая накатившие вдруг слезы. «Пиши, обязательно пиши, Эфи». Она так на нее смотрела, что Ефимии пришлось кивнуть. Анна тут же успокоилась, повеселела. Воспользовавшись переменой ее настроения, Ефимия попросила сестру сбегать вниз, разведать обстановку. Увы, та принесла неутешительные вести. Проводив гостя, Анжела заперла входную дверь и унесла ключ. Сейчас они с Меланией пили на кухне ромашковый чай, приходили в себя после сорванного званого ужина. «Придется бежать через окно». Ефимия прикинула расстояние до земли, можно рискнуть. Да и лучше сломать ногу, чем стать госпожой бар. Мать с теткой не успокоится, пока не добьются своего. Сначала девушка спустила на самодельной веревке из простыней чемодан. Убедившись, что узлы крепкие, а ткань не порвалась, решила лезть сама. «Пожелай мне удачи, Аннет». Ефимия чмокнула сестру в щеку и перекинула ногу через подоконник. С непривычки она спускалась медленно, пару раз едва не сорвалась, но в итоге благополучно коснулась земли. Оставалось только порадоваться, что окна кухни выходили на юг, иначе родные давно бы заметили беглянку. Ладони горели. На них появились ссадины. Дурно. Нужно купить заживляющие мази, а то решат, будто она не дворянка, украла приглашение. Ефимия знаком попросила сестру втянуть самодельную веревку. Убедившись, что Анна ее поняла, послала ей воздушный поцелуй и, подхватив чемодан, зашагала прочь. Ефимия спиной ощущала взгляд сестры, но ни разу не обернулась. Она надеялась успеть на почтовый дилижанс и злилась на господина Бара. Не пригласи его тетка на ужин, не сделаю ему предложение, Ефимия спокойно закончила бы сборы и не гадала, опоздает или нет. Вдобавок стемнело. Тут бы идти медленно, осторожно, а ей практически приходилось бежать. Мелрой — не конечная станция, в пути всякое случается. Дилижанс мог как прийти раньше, так и задержаться. Хвала небесам, Ефимия успела и ни разу не упала. И спасибо святой Верасии, в дилижансе нашлось свободное место. Девушка отыскала кучера, протянула ему мятую ассигнацию и договорилась о багаже. После со спокойным сердцем забралась внутрь. Лошадей поменяли, и дилижанс тронулся, унося беглянку прочь от мест, так и не сумевших стать ее домом.